После этого сливаем тёпко настоянную жидкость в стакан и мелкими глоточками пьем его, не торопясь, до самой ночи, чтобы закончить питье перед сном. Едим при этом все, что присуще нашему обычному режиму питания. На завтра то же самое. На третий день снова то же самое, с изготовлением настоя с утра и употреблением его в течение дня. Прошу не удивляться, если у некоторых появится резкое мочеотделение, может быть, даже через каждые полчаса. Дело в том, что соли начинают столь интенсивно растворяться, что у некоторых людей они заметно раздражают мочевой пузырь. Через неделю прошу повторить все сначала. Все такой же первый день, третий день, через год этот двойной сеанс надо будет снова повторить. Убедиться в том, сколь энергично происходит растворение солей, можно будет уже через недельку-две. Если у вас не поворачивался или болел сустав, или не сгибалась шея, если вы без посторонней помощи не могли надеть пиджак, то вы наглядно увидите, как ваши суставы стали более подвижными, почувствуете, что боли уходят. Еще раз напомню, что эту процедуру нужно осуществлять после очистки печени. И снова возвращаюсь к лавровому листу, ибо свойства его удивительны и многообразны. Допустим, у вас несколько ослаблена поджелудочная железа, отмечаются какие-то неполадки с сахаром в крови. Попробуйте-ка в небольшом термосе заварить крутым кипятком 300 граммов воды, 10 листочков лаврового листа и оставить этот раствор в закрытом виде на сутки. Через сутки, когда он настоится, за полчаса перед едой выпиваете по 50 граммов. Поскольку вам понадобится пить его в течение по крайней мере 2 недель, приготовьте, следовательно, 2 термоса по 300 граммов, которыми и будете играть в эту своеобразную чехарду. Было бы правильно, если бы вы до начала процедуры сделали анализ крови на сахар. И в конце ее тоже, для того, чтобы с глубоким удовлетворением убедиться, насколько этот показатель стал лучше. Впрочем, исцеляющих рецептов, основанных на различных действиях различных растений, превеликое множество, и это совершенно особая отрасль знаний. Мое же дело сейчас – поделиться некоторыми соображениями насчет разного рода очисток, необходимых нам как продолжение и гармоническая половина нормального образа питания, чтобы подготовить нам хрустальную вазу для действительно человеческой еды, которую мы будем в нее загружать. Вот еще один способ, имеющий общее значение – очистка почек. Самое правильное было бы во время арбузного сезона не полениться пожить только на арбузах. Разумеется, на здоровых, натуральных, не перехимиченных арбузах. Эта благодатнейшая промывка настолько оздоровит ваши почки, что вы избавитесь даже от воспоминаний о тех неприятностях, которые они вам доставляли. Допускаю, что в период этого примерно недельного сеанса вы можете для чувства сытости, если уж совсем будет не втерпёж, иногда сопровождать арбузный ломоть куском другим свежего белого хлеба. Имеется еще один весьма энергичный способ растворения камней в почках. Это на тот случай, если никак не дотерпеть до арбузного сезона. Необходимо приготовить состав, состоящий из 1 стакана подлинного меда, 1 стакана водки, очищенной от сивушных масел. Для этого надо на дно бутылки бросить несколько кристалликов обычной марганцовки и образовавшиеся на дне хлопья своего рода темную тучу в стакан, разумеется, не сливать. 1 стакана свежей красной свеклы, выдержанного не менее 3-4 часов в холодильнике, 1 стакана сока черной редьки. В ней-то, в черной редьке, и содержится практически весь смысл данной смеси. Прежде всего, она и будет растворяюще воздействовать на камешки и на песок в ваших почках. Все эти 4 стакана следует перемешать и поставить в темное место при комнатной температуре на 2-3 суток, чтобы произошла полная диффузия всех компонентов. После этого следует принимать за полчаса до еды 1 столовую ложку этого снадобья. Не нужно удивляться или ужасаться, что через некоторое время вы почувствуете болевые отзвуки или даже рези в почках. Вполне возможно, что через некоторое время начнется выброс песка или камушков при мочеиспускании. Собственно говоря, к этому мы и стремимся.